Потому как она улыбнулась, почтительно и учтиво, Нина угадала безошибочно. Прислуга. Как это называется теперь? Горничная? Экономка? Доброе, пробормотала Нина, почему-то смутившись и вспыхнув. Добрый день. Позвольте предложить вам завтрак. Горничная продолжала улыбаться. Чего бы вы хотели? Вы можете заказать все, что угодно. Сейчас чего доброго Книксон сделает, подумала Нина, пытаясь преодолеть растущую неловкость. Или земной поклон отвесит? Спасибо. Нина огляделась, отыскивая взглядом дверь. Спасибо большое. Мне ничего не хочется. Вообще, мне пора. Вы не подскажете, как мне отсюда в город? В вашем распоряжении машина и шофер. Вы хотите ехать прямо сейчас? Да, кивнула Нина. Прямо сейчас, если можно. Мне на работу, к двум. Я не хотела бы опоздать. Вышколенная Димина домоправительница ничем не выдала своего удивления. И все-таки Нина почувствовала. Прислуга пребывает в некотором недоумении. Надо полагать, женщины, спускающиеся вниз по этой лестнице к полудню, не спешат на работу к двум. Ни к двум, ни к четырем. Они вообще не работают, не имеют такой привычки. В этой жизни у них другие задачи. Ничего не поделаешь. Нина была белой вороной в этой лебединой стае. Нина спешила к газетному лотку в подземном переходе. «Мне что-нибудь передать Дмитрию Андреевичу?» — спросила домоправительница, храня на лице всю ту же учтивую бесстрастность. «Вы вернетесь к ужину?» Уезжая, он просил меня приготовить ужин для двоих. Праздничный ужин. Она чуть-чуть выделила голосом слово «праздничный», позволив себе почти неуловимый, закамуфлированный укор в адрес беглянки. «Я? Я не знаю», — Нина запнулась. «Вряд ли я освобожусь. Дело в том, что вечером у меня еще одна работа. Допоздна». Теперь даже изрядная выдержка не спасла Димину прислугу. «Вы?» Дама замешкалась, подыскивая нужное слово. «Вы так много работаете!» «Приходится», — ответила Нина. «Передайте Дмитрию Андреевичу, что я ему позвоню завтра или послезавтра». «Так мне распорядиться насчет машины?» «Пожалуйста», — кивнула Нина, — «если вам не трудно». Она открыла дверь своим ключом и вошла в прихожую. Странное ощущение, почти болезненное. Она привыкла к своей убогой хрущобе, давно примирилась, свыклась с тем, что кухня мала и подслеповата, окно выходит на фабричную стенку, что обои надо бы переклеить давным-давно, и потолки побелить, и поменять колченогие кухонные табуреты на нечто более основательное и устойчивое. Она свыклась с этим. Но сегодня все было по-другому. Сегодня и все резало глаз, все удручало, и ветхая мебель, и рассохшиеся половицы, и капли воды, методично падающие из неисправного крана. Нина вошла в кухню, на ходу снимая пальто. Мать сидела у окна, нацепив очки на нос. Читала свою любимую правду, приблизив газетную страницу к глазам. «Здравствуй, мама», — произнесла Нина устало. «Вы меня не потеряли?» «Я задержалась сегодня». «А где Костя?» Мать отложила газету. «Мы тебя не потеряли», — не сразу ответила она, разглядывая дочь так, будто впервые видела. «Он ведь нам позвонил, предупредил, что ты попозже вернешься. Он сказал, чтобы мы тебя не ждали сегодня».